Глава 15. На широкой улице увидел Чонкин, занимавший чуть ли не целый квартал, магазин с аршинными буквами «Овощи, фрукты». Огромные окна были до половины закрашены белой краской, поверх которой художник изобразил огурцы, помидоры, дыни, арбузы, вишни, яблоки, апельсины, ананасы и прочее изобилие. Чонкин решил зайти внутрь и купить здесь пару красных грейпфрутов для завтрака. Магазин был большой, и дверей в него было много, но они все были закрыты, а одна даже забита досками. Только крайняя дверь была отворена, да и то не вся, а наполовину, на одну створку. И в эту одну створку покупатели текли каким-то удивительным образом в два потока. Входящие сталкивались в дверях с выходящими, упирались друг в друга животами и, казалось бы, никак им не разойтись, но они делали уже отработанные годами вращательные движения, и как две шестеренки вворачивались внутрь или выворачивались наружу. Чонкин тоже стал в эту очередь и, столкнувшись с очень упитанной женщиной из встречного потока, легко преодолел препятствие, потому что сам-то он был поджарый, и живот его представлял собой не выпуклость, а впадину, в которой как раз живот встречной женщины поместился. Попав внутрь, он никаких грейпфрутов, даже желтых, не обнаружил. И вообще магазин был практически пуст, лишь в дальнем углу происходила торговля чем-то, о чем он сразу не понял. Ему показалось, что просто комьями земли. Люди выстроились в очередь один за другим к прилавку, сбитому из деревянных ящиков. На прилавке стояли весы старинного образца, на которые с одной стороны кладут гири, а с другой стороны товар. Товаром были эти самые комья земли. Продавщица в старом ватнике, в малиновых шароварах из байки, в вязаных перчатках, подрезанных так, чтобы пальцы оставались голыми, и с потухшей папиросой во рту брала деньги, отсчитывала сдачу, набирала комья в пластмассовый тазик, взвешивала и с грохотом высыпала в подставленные сумки или кошелки. Чонкин, обернувшись к стоявшей за ним худой старухе, спросил, для чего это торгует землей. Та посмотрела на него удивленно, спросила, какой землей, и спросила, «А вы не видите, что это морковь?» Чонкин, вглядевшись, правда увидел, что что-то похожее на морковь выглядывает из-под засохшей грязи. Он опять обернулся к старухе и поинтересовался, а почему же продавцы не помоют эту морковь, прежде чем продавать? И тут на старуху что-то нашло, и она стала кричать. «Что? Помыть? А может, еще и почистить? А может, сварить и из ложечки покормить?» И вся очередь, как ни странно, приняла сторону старухи. И все стали что-то выкрикивать, но старуха оказалась голосистей других. «Зажрались!» — кричала она. «Войну забыли! В землянках жили, лебеду ели! Блокаду Ленинграда перенесли!» Чонкин от этих криков смутился. Почувствовал себя виноватым в блокаде Ленинграда и в том, что ели лебеду, и вообще сам себе показался слишком капризным, забывшим про все на свете. Видя, что народ накаляется, и сейчас того и гляди, ему накостыляют по шее, он съежился и, никому не возражая, двинулся к двери, чем еще больше раззадорил свою обвинительницу, продолжавшую выкрикивать вслед. «Надо ж, какой нашелся! Старый человек о глупости говорит! Морковку ему помыть надо! Сам поди сначала умойся!» Чонкин вышел на улицу и решил было никакие торговые точки больше не посещать, но мимо попавшегося на пути магазина колбасы пройти не мог. Он вспомнил, что когда-то угощен был привезенной из Москвы одесской колбасой, такой вкусной, что запомнилось на всю жизнь. И в колбасы решил все же заглянуть. Тем более, что тут никакой очереди не было. Но и этот магазин оказался вполне удивительным. В нем находились три продавщицы, одна кассирша, и никакого товара, кроме выставленных на всех трех прилавках и за стеклом кассы серых бумажных пачек с надписью «Напиток кофейный». Продавщицы, которые, судя по их комплекции, питались не только напитком кофейным, сейчас были заняты обсуждением виденных ими по телевизору сеансов гипноза какого-то экстрасенса Шапировского, но при виде Чонкина замолчали и уставились на него с удивлением. Никто в магазин давно уже не заглядывал, кроме отдельных покупателей, которые, может быть, в надежде на случайное чудо, Приотворяли дверь, но, просунув голову, убеждались, что чуда нет, и усовывались обратно. А этот старик в джинсах, войдя, сказал «Хай!» Хохол, должно быть. Подошел к продавщице напротив дверей и стал читать, шевеля губами, написанное на пачке. Все четыре женщины смотрели на чудака, ожидая неизвестно чего. Наконец, именно та, к которой он подошел, не выдержала и спросила, что ему нужно. «Хотел бы покупить одесскую колбасу», — сказал Чонкин, подозревая, что говорит что-то не то. Продавщица посмотрела на него внимательно, переглянулась со своими коллегами, опять посмотрела на Чонкина и вежливо, очень вежливо осведомилась. — А вам, дедушка, нужна именно одесская? А краковская не подойдет? — Или докторская? — крикнула со своего места другая продавщица. — Или отдельная? — подхватила третья. — Или ветчинно-рубленная? — залилась смехом кассирша. — А вы, дяденька, не из-за границы ли приехали? — спросила первая продавщица. — Он из Америки, — отозвалась кассирша. — Разве не видишь, американец в джинсах? Тут все они покатились со смеху. А Чонкин опять смутился и с растерянной улыбкой вышел на улицу. Чонкин не замечал, да и не нужно ему это было, что во время прогулки по Москве его сопровождают не меньше четырех человек, идущих пешком, и еще восьмеро передвигались в двух автомобилях, сообщаясь друг с другом по радио. Результатом их коллективного наблюдения был оперативный рапорт о том, что член делегации фермеров мистер Джон Чонкин, в прошлом Чонкин Иван, он же Иван Голицын, побывал в мавзолее Ленина, но отказался посетить Третьяковскую галерею. Вместо этого совершил обход города. При этом мало интересовался архитектурой столицы или ее историческими памятниками, а сосредоточил свое внимание на самых неприглядных задворках, свалках и помойках. Заходя в магазины, обращал внимание на временное отсутствие некоторых товаров и критиковал их качество, а в магазине колбасы задавал продавщицам провокационные вопросы. Разумеется, это донесение было направлено руководству отдела, наблюдавшего за иностранцами, а потом и выше, туда, где сидели люди в генеральских погонах и делали вид, или даже думали, что они заняты важным делом защиты Отечества, а на самом деле по уму, интеллекту, образу мыслей и кругу исполняемых обязанностей вполне относились к той породе людей, которых в народе называют придурками. Эти придурки немедленно постановили завести на гражданина США Чонкина Ивана дело оперативной проверки и дали указание не спускать с него глаз. Хотя им было заранее сказано, что Чонкин состоит в делегации, приглашенной самим генеральным секретарем ЦК КПСС, и уже по одному этому является лицом почти что неприкосновенным, но они и самого генерального считали неприкосновенным временно и частично.